Глава 21. Командир, получено сообщение от навигационного эскина крейсера БНИ-14. Все данные с эскина управляющего кардзондами в Солнечной системе закачаны и заархивированы. Какие будут распоряжения по данному архиву? Белояр, так как вся данная информация может угрожать моему миру, приказываю установить пароль на эти данные. В качестве языка пароля используй мой родной язык, а кодовым словом будет название моего транспортного средства на моей планете. Принято. Исполняю. Ну, так какое решение вы приняли, уважаемые? Нам вроде как пора лететь дальше, а от вас пока не поступило никаких предложений. Станислав Иванович, при данном положении вещей я могу только передать вам все руководство нашей экспедиции. «Мне не остается ничего другого, как подать в отставку», — сказал капитан. «Так как вся ответственность за нападение на корабль древних лежит на мне, как на капитане крейсера и как на старшем флотском офицере». «Ну вы хитрецы, блин, уважаемые руководители. Думаете, раз тяжелый крейсер под моим контролем, так вы сможете отойти от всех дел, переложив на меня всю ответственность за корабль и за жизни всех джерен, находящихся на нем?» Не выйдет, уважаемые. Как говорят в нашем мире, вы эту кашу заварили, вам ее и расхлебывать. Так что, уважаемый Лесиниэль, вам предстоит и дальше руководить своим кланом. Не я выбирал вас главой клана, не мне вас и снимать. Тем более, под вашим руководством трудятся многие научники в своих лабораториях, а я человек военный, у меня другое образование. На крейсере все будет как и прежде, только без военных заговоров, тайных интриг и попыток захватить крейсер или груз с артефактами. Вы согласны с таким решением, Лесиниэль? Согласен, Станислав Иванович. Вот и хорошо. Заодно подумайте еще над тем, что можно будет предложить из артефактов древних в качестве оплаты за построенный крейсер клану Сияющих Мечей. А то как-то нехорошо получается. Они вам такой красивый корабль создали, а вы с ними до конца не рассчитались. Договорились? Да, договорились. Теперь относительно вашего заявления, капитан. От вас, Дар Конуэлл, я приму не отставку, а присягу на личную верность представителям древних. Что скажете? Вы это серьезно предлагаете? Более чем серьезно. Тем паче, я даже не знаю, куда нужно лететь и где этот ваш мир Джаре вообще находится. Вся ответственность за тяжелый крейсер будет лежать на вас и вашей команде, а все разбирательства оставим до окончания полета. Вы согласны, капитан Конуэлл? Согласен. Я, капитан Дар Конуэлл из клана Сияющих Мечей Мира Джаре, без всякого принуждения даю присягу на личную верность представителям древних. Присяга принята. Разрешите уточнить? Что вы хотели уточнить, капитан? Вы только что сказали уважаемому Лесиниэлю, что вы военный. Какое у вас звание? Мое звание полковник. Этому соответствует звание на флоте капитан первого ранга. Мне неизвестна ваша система рангов. Кто следующий по рангу над капитаном первого ранга? Контр-адмирал. Теперь мы с вами разобрались в чинах и званиях? Разобрался, командир. Почему вы назвали меня командиром, Конуэлл? Потому что ваше воинское звание на 2-3 ранга выше моего. Ладно, пусть будет так, я не против. Теперь главный вопрос. Сколько на крейсере в наличии имеется стазис-капсул? Кто-нибудь может мне сказать точное число? Командир, на тяжелом крейсере имеется в наличии 8000 стазис-капсул. В это число входят 6 стазис-капсул в рубке. По одной капсуле установлено в каютах капитана, старшего медика, главы клана и его первого помощника. 20 стазис-капсул находятся в медицинском секторе и 5 капсул в лаборатории номер 2. Доклад окончен. Благодарю, Белояр. Это то, что я хотел услышать. Где ближайший сектор со стазис-капсулами? Он находится уровнем ниже, сразу под нами. Блок сектор 3. В нем установлено 100 капсул. Это нам подходит. Белояр, дай команду своим дроидам. Пусть всех спящих представителей клана Сияющих Мечей перенесут в блок сектор 3 и всех разместят в стазис-капсулах. Принято. исполняю. Командир, зачем вы это делаете? А затем, капитан Конуэлл, чтобы проснувшиеся представители клана хранителей священного леса не устроили над ними самосуд. Вот только межклановой войны с убитыми мне тут не хватало. Вам понятно? Да, командир. Ну, если понятно, тогда давайте мы с вами прогуляемся, и вы покажете нам свою красавицу. Не понял, командир. Кого я должен показать? Старшего медика, Алиниэль Лич. Мы ее тоже отправим в стазис-капсулу. Благо, такая имеется в ее персональной каюте. Радка, пожалуйста, сними псевоздействие с капитана Дара Конуэлла. Старшего медика крейсера мы обнаружили в ее собственной каюте. Она спала, сидя за столом. Так что заниматься поисками правнучки Даррелла Лича нам не пришлось. Капитан быстро раздел ее, вот что значит личный опыт в этом деле, и отправил эльфийку в стазис-капсулу. Мы вышли, и Белояр тут же заблокировал вход в ее каюту. Дальше мы проследовали в секции, где спали представители клана хранителей. Капитан указывал на нужного ему члена команды, пояснял его должность на крейсере, а Радка будила спящего. Разбужено было 40 членов команды крейсера, как раз на две полные вахты. Остальных дроиды перенесли и разместили в блок секторах 1 и 2, на нижнем уровне. Следующей задачей, поставленной Белояру, было извлечение главного био-искина B-16D и установка на его место искина B-9 с тяжелого крейсера DIR-35. Все-таки хорошо, что Лесиньель взял его с собой и держал в своем стазис-хранилище. Через час замена искинов успешно была завершена. Все это время мы находились в кают-компании крейсера, наслаждаясь великолепным чаем. Когда Ярославна успела захватить с собой термос с чаем, я даже не заметил. Право активации нового главного искина крейсера было предоставлено Лесиньелю, так как он был единственным из живых, кого знал и кому доверял главный био-искин B9. Внимание! Главный искин – режим полной активации. Режим полной активации запущен. Прошу мне предоставить ваши коды доступа. Активировать голографический образ искина в кают-компании для получения кодов доступа. В помещении появился образ старого эльфа в военной форме, похожий на форму капитана крейсера. Его лицо напоминало чем-то лицо Лесиньеля, только более молодого. «Здравствуй, мой старый друг Би. Теперь тебе еще нужны какие-либо коды?» «Приветствую вас, глава клана. Необходимости в предоставлении кодов доступа больше не требуется. Ваше присутствие на борту заменяет все коды доступа. Прошу вас, Лесиньель, представить не остальных присутствующих в кают-компании. Би, представляю тебе нашего старшего члена команды. Это представитель древних, Станислав Иванович. Его воинское звание – полковник. Он самый старший офицер на борту. Поэтому все его приказы и распоряжения имеют для тебя наивысший приоритет. Причем выше моего и без всяких ограничений. Рядом с ним его жена Ярославна. Она тоже представительница древних. У нее тоже полный доступ. На диване находятся представители древних сполотов. Старшую зовут Радка. С ней ее малыши. Отношение к ним должно быть такое же, как и к остальным древним. Не позволяй себе вольностей, как раньше, иначе она тебя усыпит, как бывшего главного искина крейсера B-16D. И, наконец, представляю тебе капитана нашего крейсера Дара Конуэлла. Приоритеты приняты. Жду команды. Позвольте мне добавить, Лесиньель. Вклинился я в их разговор и, показывая на голограмму своего главного искина, сказал. Для начала хочу представить еще одного члена нашей команды, который вам знаком. Это главный искин с планетарного корабля-разведчика 02, получивший от нас имя Белояр. Благодарю вас, старший. Для любого искина великая честь получить имя, а получение имени от древнего вдвойне почетно. С коллегой B9, с Белояром, мы знакомы уже давно, поэтому все коды доступа к моим данным у него имеются. Вдвоем, я думаю, мы сможем управлять крейсером. Вот поэтому у меня имеются две новости, и обе хорошие. Внимательно слушаю вас, старший. Для начала обращайся ко мне просто, командир. Принято. Новость первая. С этого момента новому главному эскину тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512 дается имя Дамир. Позвольте узнать значение имени, командир. В разных языках нашего мира это имя несет разный смысл. У моего народа Дамир означает «дарующий мир», у другого народа данное имя означает «честный», а у третьего – «верный друг». Мне нравится. Благодарю вас, командир. Вторая новость тебе тоже понравится. Белояр, подключи к Дамиру линию с кластером в тайный блок секции. Нечего простаивать 5 мощным эскином. Слушаюсь, командир. Линия подключена. Теперь главный эскин можно обозначить как B9D. Белояр, у тебя, похоже, чувство юмора начало развиваться, сказал я и улыбнулся. Дамир, как тебе новая конфигурация подключения? Превосходная конфигурация получилась, командир. Все скорости вычисления возросли в разы. Слушаю ваш приказ. Полная диагностика состояния тяжелого крейсера. Входы в первые 3 блок-сектора на нижнем уровне и в каюту старшего медика заблокировать. Доступ туда только с моего личного разрешения. После этого расчет пути до главной базы возле центральной планеты клана в мире Джере. И вперед. Команде крейсера занять свои места. Предстартовая подготовка. Время пошло. Принято, командир. Небольшое уточнение. Если по пути нашего следования имеются мелкие временные аномалии, использовать их для быстрого достижения конечного пункта. Принято. Через 2 часа тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 покинул Солнечную систему, взяв курс на свою главную базу в мире Джере. Оставив на командовании капитана Дара Конуэлла или Синеэля, мы с Ярославной и Радкой вернулись на борт нашего планетарного разведчика. Плотно и вкусно пообедав, я предложил всем пойти отдыхать, а сам отправился в медицинский сектор. Эмилия, наш конфликт с командой крейсера вроде бы как благополучно разрешился. Ты там что-то говорила о необходимости моего полного обследования в медицинской капсуле. Такая возможность у тебя появилась. Прекрасно, командир. Прошу вас проследовать свою капсулу. Дополнительные задания ко мне будут? Хорошо, что напомнила. У меня к тебе вот какой вопрос. Когда ты мне загрузила мнемомодуль, информационный массив древних сполотов, я сразу стал понимать Радку, а она меня. И это при том, что наши ксеноматрицы отличались. По указанию Белояра на Земле мне были залиты мнемомодуль еще одного языка, неизвестного вам языка, и информационный массив с данными на этом языке, который вы получили от Ивана Демидыча. Причем эту заливку объяснили схожестью наших ксеноматриц. Мой вопрос вот в чем. Почему я не имею никакого доступа к этому массиву и языку, словно бы его вообще не существует? Командир, мало загрузить какой-либо языковой мнемомодуль и информационный массив на этом языке. Их нужно еще и активировать. Вам активация этих загруженных данных не проводилась, так как вы пожаловались на сильные шумы и головную боль. Понятно. Эмилия, а сейчас или после обследования ты сможешь их активировать? Могу. Активация загруженного мнемомодуля языка и информационного массива с данными от Ивана Демидыча будет проведена перед началом полного вашего обследования, чтобы во время сна вы могли все загруженные данные изучить. Погоди, а этот объем данных разве нельзя сразу воспринимать, без учебы, как язык и данные образов древних сполотов? Язык и данные образов древних сполотов вы тоже учили, находясь в медицинской капсуле. Так я же был в капсуле всего несколько минут. Объем данных, полученный от древних сполотов, 394 раза меньше, чем объем данных, полученный от Ивана Демидыча. Тогда мне все понятно. Слишком большой объем информации у меня тогда и вызвал сильные головные боли. Именно так, командир. Приступаем? Действуй, Эмилия. Крышка моей медицинской капсулы закрылась, и я провалился в обволакивающую темноту. Вывел меня из состояния сна странный, не очень приятный звук, чем-то похожий на какой-то зуммер, который я не только слышал, но и чувствовал всем своим телом. Открыв глаза, заметил, что крышка капсулы все еще закрыта. Такого у меня никогда не было. Обычно, когда я просыпался, крышка капсулы была всегда открыта. Попробовал голосом позвать Эмилию, но ответа от своего медицинского эскина не услышал. И голограмма эльфийки не появилась. Вот это уже выглядело более чем странно. Вошел в измененное состояние и представил образ своего главного эскина. «Белояр, на связь!» «Слушаю, командир». «Что вообще происходит? Эмилия не отзывается. Я заперт в своей медицинской капсуле. И еще вот этот противный звук не очень действует на нервы. У нас боевая тревога, командир. Перед проходом через временную аномалию какой-то неизвестный корабль, находясь под маскировкой, начал обстреливать крейсер из неизвестного оружия. Щиты крейсера выдержали, но нас откинуло в сторону, и мы зацепили край временной аномалии. Непонятно почему, все электронные эскины вошли в состояние ступора, словно они попали под удар странного М-излучения. Сейчас на кораблях действуют только био-эскины. Ну вот, стоило мне лечь поучиться в медкапсулу на несколько часов, как у вас сразу происшествие. Командир, какие несколько часов? Вы в медкапсуле находитесь уже больше 20 дней. Все мои попытки вызвать вас не дали результата. Мы попали под обстрел через 2 часа после того, как вы легли в медкапсулу. Мы летим через временную аномалию 21 день. Ясно, Белояр. Ты можешь открыть этот саркофаг, именуемый медицинской капсулой? Не могу. Открыть может Эмилия или вы сами. Насколько я знаю спецификацию, справа на стенке капсулы должен быть сенсор экстренного открывания. Вернувшись в обычное состояние, занялся обследованием своей барокамеры. Сенсор быстро обнаружился, и мне удалось покинуть медицинскую капсулу. Быстро одевшись, я вышел в коридор и заметил стоящую рядом с входом газель. На ней мне удалось быстро добраться до рубки управления. Погрузив себя в противоперегрузочную капсулу, я вновь связался с главным эскином корабля. «Белояр, вызови мне на громкую связь Дамиру и подключи на экраны мониторов изображение с камер крейсера». Изображение выведено на мониторы. Подключаю громкую связь. «Дамир, на связь!» «Дамир на связи, командир». «Докладывай, что там у тебя происходит, и выключи этот противный сигнал тревоги». Завывание зумера наконец-то исчезло, и наступила долгожданная тишина. «Докладываю. При входе во временную аномалию подвергся атаке неизвестного корабля под маскировкой. Никаких сигналов вызова от него не поступало. Скорее всего, это были либо пираты, либо внешники. В результате попадания из неизвестного оружия в защитные щиты крейсер откинуло в сторону, и он зацепил край временной воронки. Куда мы сейчас летим, мне неизвестно. Время полета в аномалии 21 день и 6 часов». «Дамир, вход в аномалию был в обычном режиме?» «Да, командир, вошли в обычном режиме, на малой скорости. Но скорость в полете, по неизвестным мне причинам, начала возрастать и почти достигла предельной величины». «Тогда слушай мой приказ. Уходим в прыжок. Время прыжка 10 минут». «Командир, но никто еще не совершал прыжков из временной аномалии». «Никто, кроме нас. Вперед!» «Выполняю. Прыжок». Экраны мониторов сменили свой цвет со светло-фиолетового на темно-синий. А через 10 минут на экранах появился привычный вид черного космоса с множеством звезд. «Командир, нам удалось вырваться из временной аномалии». «Вот и хорошо, Дамир. Теперь срочно нужно определить, куда нас закинуло. В первую очередь надо узнать, в какой мы галактике, нашей или другой. Во вторую очередь надо определить временную составляющую. Где мы оказались? В прошлом, в настоящем или в будущем? Но для начала полная доскональная проверка всех систем крейсера. Белояр сообщил, что у нас какие-то проблемы с электронными эскинами». «Принято. Приступаю к проверке. Отбой связи». «Так, Белояр, тебе тоже самое задание. Проверить все системы корабля-разведчика». «Принято. Приступаю к проверке». «Как там Ярославна и Радка с малышами?» «С ними все в порядке, командир. Перед входом во временную аномалию они были отправлены в свои противоперегрузочные капсулы. В данный момент они все спят». «Это уже радует, что с ними все хорошо». «Командир, примите мои поздравления». «Белояр, ты это о чем?» «Во-первых, вы совершили то, чего никто и никогда не делал. Прыжок из временной аномалии. Во-вторых, у вас закончился период омоложения. Благодарю за поздравление. Выходя из этой капсулы, я как-то даже забыл, что курс омоложения пройден. Теперь можно будет налаживать нормальную семейную жизнь, если космос не подсунет нам очередную свинью. Ладно, Белояр, проверяй все, а я пойду в кают-компанию. Нужно срочно пообедать. Если что, я на связи. Все доклады от тебя и Дамира, мне в первую очередь. Ясно? Ясно, командир. Мой обед прошел в спокойной обстановке. Мне никто не мешал предаваться любимому занятию в виде поедания различных вкусностей. Все-таки, какая же Ярославна у меня умница. Она рядом с пищевым синтезатором прикрепила листок, в котором напротив номеров команд были прописаны названия блюд, обеда и порций с лакомствами. Закончив с обедом, взяв кружку с чаем, я расположился на диване. Из расслабленного состояния меня вывела голограмма Дамира. «Разрешите доложить, командир?» «Докладывай, Дамир. Все системы крейсера в порядке. Все работает в штатном режиме». «Погоди, а как же проблемы с электронными эскинами?» «Проблем с электронными эскинами нет. Видать, на их работоспособность повлияло воздействие временной аномалии. После выхода из прыжка все электронные эскины работают нормально». «Продолжай, Дамир». «Мы оказались не только в нашей галактике, а в самом мире Джаре, причем в соседней к нашей звездной системе. До центральной планеты клана 5 часов лету. Время пока не определено, так как нам пока не удалось подключиться к общей сети мира Джаре. Зафиксировать удалось только отклик от системного буя». «Что-нибудь странное обнаружили?» «Да, командир. Странную тишину в этой звездной системе». «Остановить движение. Крейсеру оставаться на месте и не покидать эту систему». «Принято. Исполняю». «Дамир, вспомни, в этой системе были установлены кардзонды?» «Да. В каждой звездной системе мира Джаре были установлены кардзонды». «Тогда попытайтесь связаться с главным эскином, управляющим кардзондами в этой системе». «Принято». «Командир, можно узнать причину, почему крейсер был остановлен в 5 часах пути от центральной планеты клана? Мне же нужно каким-то образом объяснить капитану и главе клана». «Причину ты назвал сам. Странная тишина. В нашем мире есть поговорка. Странная тишина бывает только перед боем. Поэтому крейсеру полная боевая готовность. Только, пожалуйста, Дамир, этот противный сигнал тревоги не включай. Включи все защитные щиты и маскировку. Сканирование звездной системы только в пассивном режиме. Будут новости, сразу же выходи на связь». «Принято, командир». «Так, надо поразмыслить. Что мы имеем?» «А имеем мы странную тишину. Это первый звонок. Далее мы в мире Джаре, а эта звездная система находится в 5 часах полета от центральной планеты клана. Однако тут тишина. Хотя, по идее, должно быть какое-то оживленное движение, каких-нибудь кораблей. Но этого нет. Это второй звонок. В системе полно кардзондов, но управляющий эскин молчит и не отвечает даже своему же крейсеру. Это третий звонок. Время нами пока тоже не определено, поэтому поднимать вопрос, где мы и когда, не своевременно. Это четвертый звонок. 4 звонка в странной тишине. Это уже набат, предупреждающий об опасности. Похоже, где-то рядом идет война. Вот только кто и с кем воюет, это пока неизвестно. Дамир вызывает на связь командира, как гром среди ясного неба раздался в кают-компании громкий голос главного эскина. «Командир на связи. Докладывай, Дамир». Поскольку эскин, управляющий кардзондами, в этой звездной системе не отвечал на вызовы, к нему был послан бот с ремонтными дроидами. Бот только что вернулся. Антенна блок-секции была повреждена, поэтому мы не могли связаться с эскином. Сейчас связь восстановлена, но новости очень плохие. «Насколько плохие, Дамир? Если мои расчеты верны, то где-то рядом идет война. Неизвестно только, кто и с кем ведет войну. Я прав?» «Более чем прав, командир. Во всем мире Джаре, во всех системах, война идет уже больше 50 лет. Все воюют против всех. Причины начала войны мне не удалось узнать. Если бы вы не отдали приказ остановиться, то крейсер, скорее всего, был бы уничтожен. так как все точки выхода из прыжка в системе, где находится центральная планета нашего клана, заминированы, либо на точках выхода стоят военные орбитальные базы, которые уничтожают всех без разбору. «Погоди, погоди, Дамир, они что, и свои корабли уничтожают?» По информации, полученной от эскина управляющего карт-зондами в этой звездной системе, центральная планета нашего клана была атакована врагом на захваченных у нас военных кораблях. Атака была неожиданной, поэтому многое на планете разрушено полностью. Из-за этой атаки своими стали считаться только корабли, находящиеся в звездной системе у центральной планеты. «Скажи мне, а вот эта звездная система, где мы находимся, она кому принадлежала?» «Она также принадлежала нашему клану. В этой системе была только одна атмосферная планета. Аграрная, Риула, четвертая от звезды. Мы прослушали все частотные диапазоны. Везде тишина. Скорее всего, на Риуле все жители погибли, либо не выходят на связь, чтобы не быть уничтоженными. Тогда слушай мой приказ. Не снимая защиты и маскировки, идем к четвертой планете. Там становимся на стационарную орбиту. Если на орбите планеты находятся военные базы, держимся от них на удалении. Принято. Исполняю. Военно-космические орбитальные базы действительно находились возле Риулы. В количестве 4 штук. Вот только они были в таком плачевном состоянии, что даже думать об их быстром ремонте и возвращении в строй не имело смысла. Находясь под маскировкой, мы ко всем базам послали разведботы с дроидами. Результаты осмотра баз не радовали. Все эскины и генераторы были демонтированы, а оружейные арсеналы пусты. Похоже, что с этих баз вывезли все, что смогли. Крейсер встал на стационарную орбиту, рядом с одной из баз. На планету запустили 100 разведзондов и стали отсматривать поступающую с их датчиков телеметрию и визуальную информацию. Первые 3 дня мы, находясь в рубке управления крейсера, наблюдали по всей планете только руины разрушенных городов, поселений и уничтоженные строения фермеров. Никаких признаков жизни за эти 3 дня нам обнаружить не удалось. Лишь на 4-й день у предгорья среди деревьев был замечен промелькнувший силуэт живого существа. Всем разведзондам ушла команда включить маскировку и направиться в район, где мы заметили живого. На следующий день нам снова сопутствовала удача. Разведзонды обнаружили то ли ребенка, то ли молоденькую эльфийку, которая, осторожно выглянув из пещеры, выбежала и, прячась под ветвями деревьев, что-то выкапывала из почвы. Потом также быстро вернулась в свое убежище. «Что вы, глядя на все это, скажете?» — обратился я к присутствующим в рубке управления. «Станислав Иванович, скорее всего, это выживший ребенок фермеров», — произнес Лесиниэль. «Ее родители, скорее всего, погибли, а она прячется в пещере вместе с другими детьми». «И это все, Лесиниэль? Это же представители вашего клана, а вы так спокойно об этом говорите. Может, это последнее, что осталось от всего вашего клана в мире Джере?» «А что прикажете мне делать? Лететь на планету? Ловить этого ребенка? Накормить? Чтобы потом оставить его на этой планете? Этот ребенок не последний в нашем клане. На борту крейсера 160 представителей нашего клана, которые в случае чего смогут возродить его численность и величие». «Так, с вами все ясно, Лесиниэль. Все, кто думает так же, как глава клана, прошу поднять руку». Все присутствующие, кроме капитана Дара Конуэлла, подняли руки. Увидев такое единогласие соклановцев, я развернулся и пошел на выход. «Командир, вы куда?» – спросил капитан. «Туда, где я нужнее всего, капитан Конуэлл. У нашего народа есть поговорка: целый мир не стоит и одной слезы ребенка. Дамир, на связь». «На связи, командир. Мы отправляемся на планету. Пока мы не вернемся, никуда не улетать. Ясно?» «Ясно, командир. Я буду на связи». «Вот и хорошо. Командир, разрешите лететь с вами на Риулу?» «Дар, а вам-то это зачем? Ведь этот ребенок даже не вашего клана». «Потому что я понял смысл поговорки из вашего мира». «Хорошо, идите за мной». Мы вдвоем с капитаном быстро добрались до шлюза нашего корабля. У входа нас встречала группа в взволнованном состоянии. «Стась, что-то случилось? На тебе же лица нет». «Наоборот, солнышко мое. Это мы с капитаном Конуэллом свои лица сохранили. А вот клан хранителей во главе с Лисиниэлем свои лица потеряли. По крайней мере, в моих глазах». И я вкратце рассказал Ярославне про произошедшее в рубке управления крейсером. Похоже, Яра сначала не поверила сказанному. «Лисиниэль правда так сказал? И его поддержали другие представители клана?» «Да, могу подтвердить все сказанное», — ответил за нас двоих капитан. «Стась, но это же ужасно. Это же дети. Они-то в чем виноваты перед кланом?» «Об этом тебе нужно спрашивать не у нас, а у Лисиниэля». «Стась, что ты намерен делать?» «Как что? Мы летим на Риулу и забираем оттуда детей. Белояр, на связь». «Белояр на связи, командир». «Предстартовая подготовка. Мы летим на планету. Координаты цели получи у Дамира». «Принято. Прошу всех подняться на борт и занять противоперегрузочные капсулы». «Командир, скажите Радке, чтобы она и ее дети тоже проследовали в капсулы». «Радка, мы сейчас полетим на планету, где будем спасать детенышей. Тебе с малышами нужно пойти в капсулы, чтобы никто не пострадал. Поняла?» «Да, старший». «Стась, ты опять рычишь на Радку, а она в ответ рычит на тебя». «Успокойся, Яра. Мы не рычим друг на друга, а разговариваем на ее языке. Кстати, поговорила бы со своей подругой Эмилией, чтобы она залила тебе мнемомодуль языка Радки. Тогда бы понимала, о чем мы с ней говорим». «Я поняла, Стась. Как вернемся, переговорю с Эмилией». «Вот и хорошо. А теперь все по капсулам. Предстартовая подготовка». Вылетели мы сразу, как только все заняли свои противоперегрузочные капсулы. До нужной точки предгорья добрались быстро. Вот только в утренних сумерках пришлось минут 25 выбирать оптимальную площадку для посадки. Сели около леса, прямо на заброшенную дорогу. На ней меньше всего валялось валунов и разных обломков. Кроме того, эта дорога как раз вела в сторону замеченной пещеры, до которой было не больше 2 километра. Первым делом мы с капитаном зашли в отсек, где лежало изъятое оружие, и вооружились по полной программе. Перед этим в своей каюте, на всякий случай, нацепил на себя сбрую скрытого ношения, упаковав в нее своего татошку и запасные обоймы. Ярославна набрала всяких склянок и пузырьков с настойками, а Эмилия добавила ей несколько аптечек и средний контейнер ручной переноски, набитый под завязку капсулами с разноцветными гранулами. Не обошла Яра и проблему с питанием. По ее приказу дроиды доставили наружу коробки с консервами и какие-то термоконтейнеры. «Командир, а как мы доберемся до места?» – спросил капитан крейсера. «Ведь там сплошной лес, и разведбот не сможет близко подлететь к пещере». «Дар, нам не нужен никакой разведбот. Мы поедем втроем на моем внедорожнике. Он как раз предназначен для поездки по такой местности». «Командир, а что такое внедорожник?» «Это транспортное средство передвижения из моего мира для езды по местам, где нет дорог. Сейчас сами увидите». Большая транспортная платформа, состоящим на ней патриотом, выплыла из грузового шлюза и опустилась на грунт. Усевшись за руль, я быстро съехал с платформы на дорогу. Капитан стал нарезать круги вокруг моего внедорожника, удивленно разглядывая его. «Белояр, на связь!» «На связи, командир». «Как только мы уедем, заблокируй все шлюзы. Никого без моей команды не впускать на наш корабль. И присмотри за малышами. Желательно, чтобы они спали, пока мы не вернемся». «Принято, командир». «Чуть не забыл. Данные по обнаруженной пещере залили в мой бортовой навигатор. Все нужные данные залиты. В вашем бортовом навигаторе новая прошивка. Она настроена не только на поиск спутников связи, как у вас на планете, но и на поиск наших разведзондов, которые оперативно и в реальном времени будут выдавать поступающие данные на ваш экран монитора». «Отлично. Благодарю, Белояр». «Ну что, все в машину?» «Капитан на первое сиденье, Ярославна и Радка на второе». Все расселись по указанным местам, и я, включив движение во втором режиме, с включенным защитным полем, направил патриота в сторону пещеры. Туда, куда вела меня стрелка указателя на экране монитора навигатора.